Саймон рассказал Эрике про Марвуда и как тот дважды продал Алекс Руперту Дельжонгу на протяжении последних 40 лет. Эрика стояла рядом с креслом, в котором сидел Дагоста, и держал его за руку. Невероятно! Ведь что ты не сделаешь с этим сукиным сыном, нужно проделать дважды. Она вынула из пачки одну из сигарет Дагоста, зажгла ее и глубоко затянулась. Почти сразу же после этого она стала надрывно кашлять. Она упорно затянулась еще раз, и кашель, на удивление, прекратился. Она пересела в кресло Саймона, тот подошел к ней, и они поцеловались. После поцелуя она секунду помолчала и произнесла: «Молли умерла. Чем раньше я признаю это за данность, тем лучше для меня. Когда найдут ее труп, он всего лишь явится официальным подтверждением того, что я только что сказала». Она замолчала, стараясь сдержать набегающие слезы, не смогла до конца их преодолеть, но продолжила: «Я намереваюсь сделать все, что в моих силах, чтобы как-то помочь тебе, Саймон. И не пытайся меня отговаривать. Бесполезно. Борьба – вот единственное, что поможет мне не сойти с ума и продолжать жить дальше». Саймон, который сидел рядом с ней на корточках, произнес: «Насколько я знаю, Якуза ничего против тебя не имеет. Я хочу, чтобы ты знала об этом». Эрика выдохнула голубой табачный дым к потолку и пристально посмотрела на Саймона. «Я пойду с тобой до конца». Дагоста пожал плечами. «Какого черта? Возможно, в ближайшее время я снова встречусь с Мэтти, где бы он ни был, и тогда мы снова начнем рассказывать друг другу байки о войне. Возможно, также я смогу рассказать ему кое-что такое, о чем даже он понятия не имеет. Считай, что я тоже с тобой, парень». Прежде чем Саймон успел сказать хоть слово в ответ на проявление преданности своих друзей, в гостиной зазвонил телефон. «Алекс!» – пробормотал он и ринулся к аппарату. Схватив трубку, он некоторое время слушал, затем прикрыл ее рукой, ухмыльнулся и прошептал снова: «Алекс!» – обращаясь к Дагосте и Эрике. «Эй, козырная дама, ты где ты скрываешься так долго?» — прокричал он в трубку, убрав руку. «Похоже на то, что я совершила кругосветное путешествие и возвращаюсь назад. Я в аэропорту Гонолулу. Только что прилетела. Как насчет фотографии? Ты сделал? Послушай, я не оставил фотографию в доме Фрэнки. Прежде чем ты в негодовании швырнешь трубку, я хотел бы кое-что объяснить». Алекс не хотела его слушать. Печальным и усталым голосом она сказала: «Саймон, я попросила сделать для меня только одну эту вещь, и ты не посчитал нужным исполнить мою просьбу. А ведь ты дал мне слово». Казалось, она расплачется прямо в трубку. «Я все понимаю, но ты выслушай меня». Саймон почувствовал, как его мать с негодованием отодвинула трубку от уха, только чтобы не слышать его оправдания. Затем она сухо произнесла: «Если хочешь со мной спорить, то что ж, давай. Если тебе не хотелось выполнить мою просьбу, тебе следовало бы сразу мне об этом сказать. Какое право ты имеешь подводить меня? Разве ты можешь знать, по какой причине я попросил тебя об этом одолжении? Думаю, что ты представления не имеешь. Твой эгоизм всегда удивлял меня, и за последнее время ты не слишком изменился. Я хочу позвонить Полу и попросить у него разрешения пожить в его доме в долине несколько дней. Я боюсь возвращаться домой».